«Я боялась», — начинает объяснять Виола, «что из-за дождя тебя тоже ударят током, но он хотел тебя порезать». Я молча встаю. Мой шум сосредоточен на одной мысли. Глаза не отрываются от ножа. Я иду прямо к нему. «Тот!» — окликает Виола. Я поднимаю нож и встаю над Прентисом-младшим. «Умер?» — спрашиваю я, не глядя на Виолу. «По идее, не должен», — отвечает она. «Напряжение было не...» Я замахиваюсь ножом. «Тот, нет!» «Назови хоть одну вескую причину», — выдавливаю я, не отрывая глаз от Прентиса-младшего. «Ты не убийца, Тот», — говорит Виола. Я резко оборачиваюсь. Мой шум ревет, как дикий зверь. «Не говори так! Никогда так не говори!» «Тот», — Виола протягивает ко мне руку, пытаясь успокоить. «Это из-за меня мы влипли в неприятности. Они не тебя ищут, а меня!» Я поворачиваюсь обратно к Прентису-младшему. «Если мы убьем хотя бы одного из них, быть может...» «Тот, нет, послушай!» — говорит Виола, подходя ближе. «Да послушай!» Я перевожу взгляд на нее. Шум у меня такой гнусный, а лицо так искажено от злости, что она секунду мешкает перед тем, как сделать еще шаг вперед. «Послушай, что я тебе скажу!» А потом из Виолы выливается столько слов, сколько я еще никогда от нее не слышал. «Когда ты меня нашел, ну, там, на болоте, я бегала от этого жуткого Аарона уже 4 дня, и ты был вторым человеком, которого я встретила на вашей планете. Ты напал на меня с ножом, вот с этим самым ножом, и тогда мне показалось, что ты точно такой же злодей». Виола по-прежнему показывает мне ладони, будто я конь Прентиса-младшего, которого надо утихомирить. «Но уже очень скоро, еще до того, как ты рассказал мне про шум, Прентистаун и все остальное, я поняла, какой ты на самом деле. Люди это видят, Тот. Мы чувствуем, что ты не можешь причинить нам вреда. Ты не такой». «Ты ударила меня палкой», — говорю я. Виола подбоченивается. «А чего ты хотел? Кинулся на меня с ножом. И не так уж сильно я тебя ударила». Я молчу. «Ты перевязал мне руку и спас от Аарона», — продолжает Виола. «А потом увел с болота, где рано или поздно меня бы убили. Вступился за меня перед тем человеком на огороде и не бросил одну, когда нам пришлось уйти из Фарбранча». «Нет», — тихо проговариваю я, — «ты все неправильно понимаешь. Нам пришлось бежать из-за меня». «Наоборот, Тот, я наконец-то все понимаю. Почему они так хотят тебя поймать? Почему за тобой гонится целая армия через горы и долы, через всю вашу планету?» Виола показывает на Прентиса-младшего. «Я слышала, что он говорил. Зачем ты им сдался? Неужели тебе не кажется это странным?» Яма во мне становится глубже и чернее. «Потому что я не такой, как они». «Вот именно!» Я выпучиваю глаза. «А что тут хорошего? Не пойму. Они хотят убить меня, потому что я не убийца». «А вот и нет», — возражает Виола. «Они хотят не убить тебя, а сделать убийцей».